Издательство АСТ. Константин Ежов. Греческим способом. Читает Михаил Золкин. Глава 1. Минус 15 баллов. Донеслось откуда-то из зала. Ты... Попыталась что-то сказать официантка, сидящему за столом клиенту. Минус 30 баллов. Добавили тем же голосом. На это девушка просто разревелась и убежала из зала. Минус 70 баллов. Неслось за ней вслед. «Неужели тебе так нравится издеваться над принцессой?» — спросила девушка азиатской внешности у паренька, на которого так реагировала убежавшая. «Май, это моя работа. Она теперь закреплена исключительно за мной. И значит, бесплатные пиршества надо отрабатывать. Да и вообще, тебе разве не приятно смотреть на унижение, пусть и не наследной, но все же принцессы правящего дома страны? Вашего извечного соперника?» В итоге спросил у нее про заинтересовавший меня момент. «Совершенно нет», — неожиданно для меня заявила Май. «В каком это смысле?» Естественно, выразил свое недоумение вслух. «Все-таки жаль, что я пока такой кривой мастер света, и ни черта не могу просмотреть варианты ответов на свои вопросы. А уж на незаданные тем более. А ведь нормальный одаренный такого типа обывателей просто вырубает своей осведомленностью и заставляет подозревать того в телепатии, чего и в помине нет. Вот и приходится спрашивать все, словно обычный смертный. А вот Дорогобудовы, уже мозг бы Май вывернули мехом вовнутрь и узнали все ее потаенные секреты. Оракулы недоделанные. Особенность дара позволяет поговорить с человеком без самого факта такой беседы. Хотя это неверное определение. Светлые как раз ее как бы проводят, и более того, очень много ее вариантов. А вот их собеседник об этом и не подозревает. Мозг сломаешь, пытаясь понять этот дар с рациональной точки зрения, но тут лучше верить. Во всяком случае, проще. Тогда никакого перелома мозга не случится. «Она ведь такая же одиночка, как и я, и даже твоя соседка. И Тоджина, ее подруга, лишь номинально. Не сильно-то она бросилась ее защищать, от тебя особенно», — заявила свою позицию Май. «Видимо, ты не очень хорошо понимаешь отношения самих японцев к императорской семье. Тюбэй, хватит отмалчиваться. Вставь уже свое веское слово. А то моя невеста из меня буквально монстр лепит», — обратился я к нашему спутнику. «Сегодня мы с ним одни, в том смысле, что без его сестры и ее подружки, соответственно, без поддержки в лице или как там. Короче, лимузина у нас нет, а есть метро и Гремеслава. А что, ведь непорядок, когда этот представитель Ито все еще не прибран к рукам, в смысле нашим. А что, японский она уже знает. Дорогобудова под боком, а значит, можно все эти гипнотические чудо-языковые курсы сразу в помойку. Не иначе эта парочка втихаря всемирный заговор готовит. Вот что он в ней нашел. Зато какое у меня раздолье. Образовалось и не передать. Май-то девица хоть куда. Вот в первое путешествие на метро аж пару раз к ней подкатили тканы. А это вам не какая-то всякую Юмика. Если кто забыл, как подружку Итоджина зовут. Бил жестко, но аккуратно, чтобы никаких им там синяков, но дней несколько в сортир кровью ходили. Ну или лечились у уролога. Нехорошо так зверствовать, но не сдержался. Она моя невеста, а не чья-то там знакомая. Во второй раз вообще оборзел и сам демонстративно ее облапал. Явно демонстрируя, кто хозяин в доме и на чье добро тот козел позарился. И мне за это ничего не было. Как потом объяснила Дорогобудова, изменилось мое восприятие именно Май. И то, что я потом испугался, что, как обычно в таких случаях, потеряю сознание, ничего по факту не изменило. В общем, могу теперь ее лапать абсолютно безнаказанно. И она меня через несколько дней поцеловала в вагоне метро. Все это настолько заставило почувствовать смелость, что... Светка легким чмоком в щечку завалила на пол, без применения приемов из боевых искусств, которыми владела. При попытке встать, когда очнулся, естественно, подлый прием повторила и Елена. Ровно с тем же результатом. И так они делали несколько раз по очереди. На силу вырвался. В общем, Май — это одно. Осторожность и осмотрительность в первую очередь. А со своей невестой мы спим в одной кровати, что характерно, голые. В первый раз, конечно, было страшно. Возможно, поэтому это никак не воспринимается теперь с точки зрения половых отношений. Но опять ничего такого не произошло. Однако результат налицо. В смысле сексуальной привлекательности она тоже меня не интересует. Нет, умом понимаю, тем более теперь, когда могу оценить ее обалденный внешний вид и изгибы. Но тело никак не реагирует. И это, как взялась утверждать Дорогобудова, результат работы все того же механизма, моей самозащиты от разрушающего воздействия собственного дара. И пока его полностью не подчиним и не наладим его работу, как нам надо, то и дело будут выплывать такие фортели, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А пока мне добавили время на поиски контакта с божественным вздохом, с которым у меня сияние. «Понимаешь, Май, мы, японцы, не можем не выказывать уважение представителям императорской семьи, иначе это урон чести. А принцесса Фудзика взялась обучаться очень странному для ее рода занятию и пытается стать чьим-то личным слугой. Мы, конечно, догадываемся, кому она решила посвятить жизнь, но поступать с ней как подобает, согласно текущим занятиям, все равно не можем, иначе это будет уроном чести, как лично принцессы, так и отца. Совсем другое дело гайдзины. Видимо, именно руководствуясь этим, Кулешова-сан и выбрали для этой миссии. А заодно и мы с ним попадаем сюда вкусно покушать. Конечно, еще сказалось и то, что он ей поставил синяки под глазами. Победил в поединке и стал просто неимоверным, разряжающим фактором просто потому, что ходит под этим солнцем. А ведь для личного слуги крайне важно всегда сохранять душевное равновесие. Наконец разродился речью Тюбэй, так что я уже половину своей жизни успел передумать. Вот теперь понимаешь, что без меня тебя вряд ли сюда пустят. А если вспомнить твое происхождение, которое наверняка всем заинтересованным лицам известно, то еще и выгонят в зашей. А так, потоптался по гордости этой Фудзика немного, и все довольны. Для меня это тоже тренировка. Дома у меня засела не лам, так что я не просто чревоугодничеством занимаюсь, а набираюсь опыта воздействия на нее. Закончил немного пафосно. «Ой, да ладно, она тебя не хуже Ленки со Светкой уделает», — фыркнула Май. «Нет, формально Май, конечно, права. И да, она уже спелась с этими двумя. Но есть ведь и особые обстоятельства. А ты тогда для чего? Пришла же на помощь, когда эти две твои подружки меня чуть сосвету не сжили. Вот, невеста всегда должна спасать от верной погибели своего жениха. И вообще, сейчас выйдем, всю истискаю и изобнимаю, будешь знать», — заявил ей в ответ. Потрясающие, скажу я вам, тактильные ощущения от прикосновения к женскому телу. Пускай лишь единственному, но ведь когда сияние фурычило, была возможность поэкспериментировать. И теперь есть с чем сравнивать. Когда-нибудь оно будет работать как надо, а пока Май придется отдуваться за весь слабый пол. Нет, она, конечно, стесняется публичных проявлений моих симпатий, что делает ее только милее. Но стоит только попасть нам в метро, так непонятно становится, кто и к кому в тот момент пристает. Образовался у нее такой пунктик. В общем, стал побаиваться спускаться в подземку. Все-таки для меня все это внове. Во всяком случае, внешне мы уже вполне себе выглядим, как нормальная парочка. «Злой ты», — отреагировала моя невеста на мое заявление после довольно долгой паузы. «Чего это злой? Меня закалять надо, а от тебя в этом смысле больше никакого проку. Значит, должна защищать бедного несчастного меня, пока не разберемся, что пошло не так и как нам отладить взаимодействие с божественным вздохом. Сама же должна быть заинтересована в этом, как бы не в первую очередь. Иначе Дорогобудовы так и будут всегда рядом, в очень даже прямом смысле, и без их свечки у нас никогда и ничего не получится», — ответил ей, обидевшись немного. Да уж, проблема постоянного присутствия одной из сестер поблизости так никуда и не делась. Сияние ведь так и не заработало как надо. А значит, их нахождение рядом в любой момент способно перейти в самый что ни на есть плотный контакт. Обнимашки форева. Только Дорогобудовы способны, пусть и не остановить приступ, то хотя бы снизить его воздействие на меня. Во всяком случае, сознание уже полностью не теряю. Хотя все равно он переносится тяжело. «Это ты отмороженный во всю голову. А их я боюсь», — неожиданно заявила она мне. «Так тем более должна мне активней помогать преодолеть свои проблемы». Радостно уцепился за ее слова. «А если они против?» — задала она вопрос испуганно. «Ща, пара мгновений, и будем знать точно», — сообщил ей, доставая умфон. «Псих! Ребята, вы подтвердите, что я с ним не была?» Обратилась она к парочке наших спутников, опять ушедших в свой собственный мир. Не, ну реально. Что этот Тюбэй все-таки нашел в Гремиславе? Алло, Лада, тут такой вопрос возник. Ты случаем не против, чтобы Май мне помогала наладить контакт с божественным вздохом? Почему такой вопрос возник? Понимаешь, тут такое дело, она тебя боится, сильно, говорит. Да не, не врет, зуб даю. Ага, правильно делает. Выходит, ты таки против? Нет? А почему тогда такие заявы? Чтобы помнила, что лишь моя защита и спасает ее от самого страшного, что она может только представить. Лада, ты чего такое говоришь? Хватит строить из себя маньяка и убийцу-расчленителя в одном флаконе. Так ты такая и есть. Ага, успокоила. Меня, а не Май. В общем, помогать она может. О, даже обязана. Прямо до последней капли крови? Понятно. Какая же она тогда невеста в ином случае? Не, все, спасибо. Больше ничего не нужно. Пока. Позвонил-таки я проживающей с нами сестричке, не став обращать внимания на ее слова. Шантажист. Как-то странно отреагировала Май на мой звонок. В каком это месте? Удивленно спросил у нее. Не прикидывайся невинной овечкой. Как мне теперь отказаться от твоих требований, когда даже Дорогобудова напрямую приказала делать, не жалея сил своих? Сердито ответила она. Ты хочешь сказать, что не желаешь защищать меня от нападок этих хищных девиц, знакомых и в особенности незнакомых? Удивленно спросил у нее. Почему это? Буквально взвелась она после моего вопроса. Так сама же это и сказала. Продолжал упорствовать в своем недоумении. В реальности просто провоцируя ее на откровенности, приятное моему уху. Не было такого. Одно дело, когда сама это делаешь по своей воле и желанию, а совершенно другое, если это же требует с угрозами насилия и расправы. Зачем они так, а? Я ведь и сама готова была все, что только возможно в моих силах для тебя сделать. А она... Май чуть ли не расплакалась, отвечая. А вот не надо было проявлять осторожность, то и звонить бы не стал. Так что хватит хлюпать. У тебя важная боевая задача – холить или леять хорошего меня, чтобы бабайки Дорогобудовы даже приблизиться не посмели. Постарался закруглиться. Ага, они да не приблизятся. Да сегодня ночью же к другому твоему боку прижмутся голышом. Неожиданно раздухарилась она. Ты же знаешь, исключительно в терапевтических целях. Думаешь, мне так здорово от этого? Не знаю почему, но в этот раз рассердился. Прости, я все время забываю. Но когда начинаю о них думать... Стала она извиняться с повинной головой. Да ладно, у всех свои тараканы в голове. Пошел на попятную. Ага, а у некоторых особо крупные прямо на руке. Фыркнула она. Тише ты! Потребовал от Евгении, когда та задергалась и потребовала ее выпустить. Этого мне еще не хватало, чтобы две девушки, ладно, одна и оружие божественного то ли уровня, то ли типа. В общем, неважно, короче, девушки сцепились посреди ресторана. Особенно учитывая боевой потенциал каждой из них. Тут ведь и весь Токио может не уцелеть. Не знаю уж, почему их мир не берет. И ты, Май, прекрати провоцировать мой меч. Потребовал свою очередь от невесты. Как же порой тяжело с этими двумя. Вы там как, уже закончили выяснять отношения? Неожиданно задала вопрос Гремиславы. Честно говоря, такого от нее никак не ожидал. Возможно, все таки плохо знаю эту девушку, первую испытавшую на себе сияние, и сейчас стремящуюся от него избавиться. Хорошо ей, она-то искала в этом силу, а не как я способ выживания. Да и сделано оно у нее с полуденницей. Да, тоже не слышал ни о чем таком. Однако были когда-то такие духи, принимающие вид девушек в прозрачной белой одежде, живущие в полях и помогающие полевому. Изначально они не представляли особой опасности и вообще относились скорее к положительным. А вишь, какой в итоге результат. Естественно, даже нашли консенсус. Кстати, а где эта наша официантка? Что-то не припомню, чтобы тут была кнопка вызова. Мне что, в святое святых переться, в подсобку и скандал устраивать? Поинтересовался после ответа нарочито громко. Однако чудо не случилось, и никто возле нас не материализовался. «Она что, меня игнорит?» Возмутился я, задетый до глубины души, столь бессердечным отношением принцессы. «Да даром, что она японская, как ты уже сродниться с ней успел, а сколько слабых мест в ее холодной, надменной скорлупке уже расковырял. А ведь стрижка только начата. Ну, кто в теме, тот понимает». Она еще не познала всей глубины падения своих практических оценок. Вот сердцем чую. Не там она учится. Подозреваю, и сами японцы это понимают, раз такого великолепного дрессировщика ей подобрали. сами понимаете. Себя не похвалишь. Явно ведь своей знаменитой химии не используют. Да отстань ты от нее, хоть на сегодня. Неожиданно вступилась Май за принцессу. Ну уж нет. Я такое бессердечие так просто не оставлю. Она недостойна быть личной слугой. Кстати, ты с Алиной знакома? Поинтересовался у нее. А это кто? С явным недоумением в голосе спросила моя невеста. Даже Тюбэй в этот раз отреагировал, не говоря уж о Гремиславе. Тоже в некотором роде принцесса. Но история нашей страны махнула не тем крылом, и выпала ей страшная и ужасная роль. Да. Быть моим секретарем-референтом, или помощницей по особым поручениям. В общем, еще не определился с ее должностью до конца. Так вот, она всем личным слугам слуга. Это она меня как-то по недомыслию чуть не забила. А не сама фонари от такого специалиста словила. Так-то вот. Не то, что это недоофициантка. Кто вообще так относится к клиентам? Мы, понимаешь ли, еще березового сока не пили, а она испарилась. Продолжал гнать волну на почти свою недоподшефную. С детства не любил халтуру. Раз уж пошла на такую специальность, так терпи. Иван, у нас в Японии не продают такого. Попытался вступиться за свою принцессу, ну, в смысле японскую. Его это Гремислава, ну вы поняли. Ничего, в посольство России сбегают. Пускай привыкает. А то вон мои, значит, поначалу, пока им счета не открыл, без денег до самого дома своими чудными ножками бегали. А ты знаешь, где он у меня? Вот. А тут посмотри, чувства задели. Да и не стали бы мы ее дожидаться. Дело-то здесь в принципе. В общем, я пошел искать официантку. Она разбудила во мне зверя. Тем более синяки под глазами уже прошли. Пора подновить, если вдруг дерзость проснется. Выдал вслух, вставая и намереваясь осуществить свою угрозу. «Вань, да что ты так на нее взъелся?» Опять Май вступилась за эту Фудзика. «Пойми простую вещь. У меня прямо-таки непереносимость к таким полупрофи. Ты совершенно не представляешь, чем могла закончиться наша стычка в том торговом зале. И вина в этом была полностью ее. Именно криворукость и переоценка собственных возможностей теперь нам всем знакомой принцессы. Это я не знал, что там боевые патроны применяются, а не дополнительная реальность такая проработанная». А вот куда она полезла, непонятно. В общем так, либо она станет на выбранной стезе просто супер, либо загнется от нервного тика и инфаркта миокарда. Все споры о моих поступках закончим, особенно это касается тебя, Тюбэй. Я прекрасно вижу, как ты все время порываешься встать на защиту этой вашей принцессы. Но в отличие от нее, ты осознаешь безнадежность этого мероприятия, потому и не лезешь. А ей никто не демонстрировал наличествовавшего у нее уровня. Потому пускай радуется, что отделалась синяками под глазами. И вообще, если бы никто этого не хотел, нас бы в этот ресторан не пустили и тем более не кормили на халяву. Заявил им всем в ответ и с высоко поднятой головой пошел топтаться по чужой гордости. «Кулешов-сан?» – обратился ко мне мужчина в строгом черном костюме. Скажу честно, такой наряд на этом острове вовсе не смотрится неуместно. Очень многие студенты университета так ходят. С другой стороны, это же чрезвычайно затрудняет идентификацию типа деятельности этого человека. Надо сказать, из объекта общественного питания мы вышли, а поскольку уже вечерело, решили сначала прогуляться всей четверки по берегу острова и лишь потом идти на монорельс. В эту сторону искусственная суша не росла, и потому набережная была прекрасно обустроена. Были и скамеечки, и красивые каменные парапеты, и ровные, прямо идеальные газоны на прилегающей земле, не укрытой бетоном. Что меня больше всего удивило, что деревья были представлены исключительно гинкго-билоба. К вашим услугам. Не стал скрываться и делать вид, что не знаком с таким. «С вами кое-кто хотел бы поговорить. Пройдемте со мной». Потребовал этот тип. Не попросил, а именно потребовал. Будто он мне может приказывать. Правонарушений не совершал. Шпионажем мне по статусу не положено заниматься. А значит, никто мне в этой стране пока не указ. Вот если бы он назвал этого некто, то, возможно, я бы и снизошел. Ну а раз он поступил так, как поступил, то мне, как государеву темнику, невместно ходить по требованиям непонятно кого. Если что, мы с Женькой прорвемся. А Май продемонстрирует зазнавшимся представителям страны восходящего солнца, что такое настоящие герои. Скажите, он инвалид? Поинтересовался у этого наглеца. «Нет», – растерянно ответил он, явно не поняв, к чему этот вопрос. «Так вот, если он здоров, пускай уж сам подойдет, раз хочет переговорить. Не знаю, о чем таком секретном можно говорить со школьником, чтобы уединяться. Постарался ответить нейтрально, хотя не очень уверен, будто это получилось. Речь идет о принце. Наконец он снизошел до пояснений. Кстати, этот момент порадовал. Значит, действовал он нахрапом, и каких-либо полномочий мне указывать в реальности не имеет. С другой стороны, все-таки представитель монаршей семьи, пусть и иностранного государства. Он случайно не является отцом одной особы с факультета личных слуг, сегодня расплакавшейся от сплошных неудач в учебе в ресторане неподалеку. Поинтересовался у него осторожно. «Если вы говорите про принцессу Фудзика, то да», — подтвердил он мою догадку. С одной стороны, принц оказался ненаследный, если правильно помню видение. С другой стороны, лучше с ним переговорить и ясно изложить свои причины, а то кто его знает, как жизнь сложится. «Хорошо. Далеко идти?» Наконец согласился пройти и переговорить. «Нет. Рядом припаркован лимузин. И он вас там ожидает. Вон он», — указал мужчина на машину неподалеку. «Ну-с, доброго дня, Кулешов-кун. Давно хотел посмотреть на тебя вживе», — заявил поджидавший меня в лимузине принц, когда я наконец устроился в салоне. «Здравствуйте, Джиро-сан», — ответил ему и даже сделал кивок вежливости. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — вежливо спросил он. «Прямо даже неожиданно, но отказываться от такой возможности не стану». «Джиро-сан, вы знаете, что я светлый?» — обратился к собеседнику. «К чему этот пассаж?» — полюбопытствовал он ровным голосом. «Однажды мне было видение, как человечество оказалось практически уничтожено вами в результате попытки убить меня». Начал рассказ адаптированной версии видения. «Прямо-таки хотел именно тебя убить». Наконец в его вопросе прорезались эмоции. «Не лично, нет. В результате целой серии событий вы стали императором Японии и довели один из своих военных проектов почти до совершенства. К сожалению, это было результатом моей безалаберности в том будущем, но видение позволило учесть ошибки. Иржевские сейчас куда более защищены и находятся под гораздо более плотным контролем. Однако это не дает гарантии неосуществимости развития тех событий в несколько ином варианте. Главным триггером, толкнувшим человеческую историю в ту сторону, стала гибель вашей дочери. Она у вас одна, в отличие от сыновей», — ответил ему прямо. «Хм, и при чем здесь вы, молодой человек?» Задумчиво задал он свой вопрос. «Именно меня обвинили в ее гибели. Ничего не напоминают события в торговом центре. Будем говорить откровенно, она была подготовлена из рук вон плохо. Влезла в сражение, совершенно не понимая возможностей противника и слаженности работы союзников. Они между тем вели плотный автоматический огонь на поражение, и человеку с ее уровнем владения боевыми искусствами там выжить было невозможно. Те синяки под глазами, считайте, спасли ей жизнь. Не выруби я ее там, возможно, мы бы уже не разговаривали, вот так. И не думаю, что хоть кто-то признал бы в той ситуации свою вину. И личная слуга из нее. Не обижайтесь только. У вас не принято неприятные известия говорить прямо. Но я не склонен лавировать, потому сообщаю как есть. Надеюсь, моя откровенность будет полезной для понимания всей ситуации в целом».